была прекрасная обстановка. Часть ее хозяева увезли с собой, а часть так и осталась в заброшенных, оцаревших комнатах и на чердаке. Вдоль стен его стояли два огромных упаковочных ящика, в которых когда-то сюда была прислана мебель. Слабый свет, пробиваясь сквозь мутные стекла крошечного слухового оконца, падал на стулья с высокими спинками и покрытые пылью столы, знававшие когда-то лучшие времена. Короче говоря, на чердаке было неуютно и даже страшно, а среди суеверных негров о нем ходила дурная слава, что еще больше увеличивало ужас, который внушало всем обитателям плантации это таинственное место. Несколько лет назад Легри посадил туда одну негритянку, чем-то провинившуюся перед ним. Что там с ней случилось, никто не знал. Негры только перешептывались между собой, строя разные догадки на этот счет. Но через месяц несчастную женщину снесли оттуда мертвую и поспешили похоронить. С тех пор, как все утверждали, на чердаке постоянно раздавались проклятия и звуки ударов, прерываемые отчаянными воплями и стонами. Услышав как-то ненароком эти толки, Легри пришел в ярость и пригрозил, что первый же негр, который будет рассказывать всякие небылицы о чердаке, получит полную возможность разгадать его тайны, просидев там неделю на цепи. Одного такого посула было достаточно, чтобы разговоры прекратились, но дурной славы чердака это не поколебало. Боясь как бы невольно не нарушить хозяйского запрета, обитатели дома стали обходить не только лестницу, ведущую наверх, но и коридор, куда она выходила, и легенда о чердаке мало-помалу забылась. И вдруг Касси осенила мысль воспользоваться суеверностью Легри с тем, чтобы освободиться самой и освободить свою товарку по несчастью, Эмилину. Спальня Касси приходилась как раз под чердаком. В один прекрасный день, не посоветовавшись с хозяином, она вдруг решила перебраться в другую комнату, в дальнем конце дома. Слуги носили зад и вперед, таская ее вещи, мебель, и суматоха была в самом разгаре, когда Легри вернулся домой. «Эй, Касси!» — крикнул он. «Что ты затеяла?» «Ничего особенного. Хочу сменить комнату, только и всего», — отрезала она. «Позвольте спросить, почему?» «Просто так. Врешь. Говори, что у тебя на уме?» «Я хочу спокойно спать по ночам». «Спать? А кто тебе мешает?» «Что ж, если хочешь, расскажу, послушай». «Говори, дрянь!» — крикнул Легри. «Да ты, вероятно, спал бы, как ни в чем не бывало, а мне это покоя не дает. Каждую ночь только и слышишь на чердаке какую-то возню. Кто-то там катается по полу, стонет и так до самого утра». «Кто же это? По-твоему, люди, что ли?» — сделанным смешком сказал Легри. «Откуда же им там взяться, Касси?» Она так и пронзила его пристальным взглядом своих темных глаз. «В самом деле, Саймон, откуда бы им взяться? Впрочем, тебе это лучше знать». Легри с бранью замахнулся на нее хлыстом, но Касси увернулась от удара и, метнувшись в двери, бросила ему через плечо. «Переночуй в моей комнате, тогда сам услышишь, что делается на чердаке. Очень тебе это советую». И, захлопнув дверь, она заперла ее на ключ. Легри бушевал, бронился, грозил сломать замок, но потом утих и нерешительными шагами побрел в гостиную. Касси поняла, что ее стрела попала в цель. И с того самого часа решительно принялась за дело, пустив в ход всю свою изобретательность. Она отыскала в стене чердака отверстие и вставила туда отбитое горлышко бутылки, которое при малейшем ветерке издавало заунывно-тоскливые стоны, переходившие подчас такой пронзительный вой, что люди суеверные вполне могли принимать его за человеческий голос, полный ужаса и отчаяния. Эти звуки доходили иной раз и до слуха негров. Старая легенда о привидении, поселившемся на чердаке, вспомнилась всем. В доме воцарился страх, и хотя никто не смел даже заикнуться об этом в присутствии Легри, он чувствовал, что общая тревога обволакивает и его, словно туманом. Нет людей более суеверных, чем те, кто забыл Бога. Истинные христиане верят в мудрого владыку, который озаряет светом все то, что за пределами нашего разума. Но для человека, свергшего Господа с его престола, мир духа — это тьма и тень смертная, где царит хаос, где никогда не блеснет светлый луч. Жизнь и смерть — это пределы, кишащие призраками и всякой нечистью.